Когда алмазы были разложены на кучке, капитан распорядился застопорить машину и закрепить руль. Весь экипаж вызвали на жеребьевку, и если кто-нибудь оказался обделенным, то мог винить в этом лишь случайность. Каллигари вручил Чезаре 400 фунтов и наотрез отказался взять у него в залог камни. Кроме того, он отдал художнику еще 200 фунтов, собранных товарищами. Как ни отнекивался художник, капитан не взял денег назад. Он предложил упрямцу обойти товарищей и вернуть каждому его деньги лично. Чезаре не мог нанести такую обиду в ответ на дружескую помощь и принял дар. Яхта приближалась к мысу Бурь, а погода становилась все лучше. Осень только начиналась. Апрель в южном полушарии соответствовал нашему сентябрю. Ласковый ветер обвивал палубу. Закаленный долгим плаванием экипаж «Аквилы» продолжал принимать в свободные часы дня солнечные ванны, а ночью воздушные. Леа свыклась со своим положением и заново перезнакомилась с прежними товарищами, которые относились к ней с нежным вниманием. Киноартист заметно ободрился и опять стал прежним разудалым и подчас бесшабашно веселым Иво Флояно. Все страхи были позади. Его доля от дележа даст возможность совершить путешествие в желанную Полинезию, погасить часть долга и не сниматься еще года два. Срок достаточный, чтобы забылись неудачи последних фильмов. И снова в газетах появятся статьи о возвращении кумира публики на экран после романтического кругосветного путешествия. Только Сандра каждую минуту ранила его избалованное самолюбие. Она стала избегать его. Недавно ее внешняя холодность и острый ум очень импонировали ему, когда они направлялись против него. Новая компания плохо влияла на нее. Особенно лейтенант, не сводящий с нее глаз. Влюбился в любовницу хозяина, почти жену, мальчишка. Если б только не категорическое требование капитана, обошелся бы без штурмана. Надо будет избавиться от слишком благородного моряка в Кейптауне. А Сандра... Что ж, и ей надо дать почувствовать, что чересчур образованные и гордые девушки не нужны в ее роли. Жаль, конечно. Сандра сложена лучше Софи Лорен, умеет держать себя, знает языки. Размышляя об этом, хозяин яхты расхаживал по мостику, ревниво наблюдая за Сандрой и Андреа. Они сидели в шезлонгах рядом, в молчаливом созерцании яркой луны. Лунное волшебство. Без конца говорят о нем, поют, пишут, рисуют. И никто не знает, в чем дело, — тихо сказала Сандра. Японцы, например, уверены, что луна изменяет свое влияние в зависимости от времени года. Насколько помню, самое хорошее для размышления и для любви считается луна в августе, — ответил лейтенант. Как странно, любовь и размышления. Казалось бы, исключающие друг друга. А мне кажется, что настоящая любовь наступает только после размышления, — возразил Андреа. Сандра бросила длинный косой взгляд, насмешливо улыбнулась и не ответила. Моряк закурил и сказал: «Наверное, те, кто ближе к природе, знают больше нашего о ее силах». Сандра молчала так долго, что лейтенант нагнулся, заглядывая снизу ей в лицо. Она положила ему руку на плечо ленивым и сильным движением. «Где-то я прочла, что мужчины, несмотря на все свои умения и силу, никогда не становятся взрослыми до конца. И значение женщины в том, чтобы охранять их и руководить ими, спасая от крушения надежд и неразумных поступков». «Ох, как бы я хотел, чтобы меня охраняли именно от крушения надежд! Со мной это случается слишком часто».